Глава 27. Утренняя звезда. Я оказался прав в своих предположениях. Идея седьмого с его переносом мне не понравилась. И не потому, что я ему не доверял. Просто годы, проведенные вместе с ним, сделали свое дело. Магический конструкт уже давно воспринимался мной чуть ли не как часть тела. Такая же неотделимая, как, скажем, рука или нога. Переключив внимание на замершего на полушаге звезду, я с сожалением покачал головой. Как ни крути, а с ним я справиться не смогу, даже если мне помогут Алиса с опорами. Повторить тот же фокус уже не получится. Хотя бы потому, что со мной сейчас не было одинокого. А еще резонанс, который нужно остановить, никто не отменял. Седьмой, между тем, переключил фокус на предыдущий этаж, где изрядно побитый белый дракон застыл напротив хорошо знакомого мне старика-скульптора. Последний, кстати, на удивление выглядел ничем не лучше дракона. Судя по всему, сражение с непроницаемыми оказалось для него не самым простым. Предполагаю, что даже если оба сильнейших дракона придут к нам сейчас на помощь, это не сильно изменит ситуацию. «Седьмой», — неожиданно для себя сказал я. «На кой вообще был нужен этот шпиль? Мне нужно время на то, чтобы сделать следующий шаг. Так почему бы не потратить его с пользой? Вот я и решил заодно разобраться во всем чуть лучше. А время? Пускай его было и не так много, но на это должно хватить. Да и конструкт опять сильно замедлил его. Шпиль, создающий и защищающий миры. Зачем его построили неизвестные строители? Этим вопросом я задавался не раз и не два, поднимаясь по бесконечным этажам этого сооружения. Чем выше мы с Ацлотами и сестрой забирались, тем очевиднее становилось, насколько шпиль важен. Всегда был важен. Седьмой показал мне все, от начала до конца. Соцветие миров появилось не просто так. Именно сооружение шпиля в очень далеком прошлом породило его. По своей сути, это строение представляло собой невероятно сложный механизм, создающий целые конгломераты миров и защищающий от опасностей внешнего мира. Седьмой выражался мудреными словами, часть из которых я так и не смог понять, но суть была и без того ясна. А вот зачем неизвестные строители решились создать подобное, потратив огромное количество ресурсов на шпиль, мне непонятно. И то, что шпиль являлся крайне затратным сооружением, было очевидно всем. Поначалу я все никак не мог взять в толк, для чего это нужно, пока седьмой не просветил меня. Строители создавали подобные нашему соцветия для одной цели — создание и поглощение теней. Дело в том, что до вмешательства скульпторов реальности в работу шпиля все тени, появляющиеся внутри соцветия, попадали в специально отведенное для них место. Я прекрасно помнил, что происходило в Золотом мире, и то существо, что опустошило тамошнюю изнанку и почитаемое местным в качестве бога, являлось остатком тени одного из строителей шпиля. По крайней мере, так утверждал седьмой. А не верить ему у меня особого смысла не было. Не знаю, что там точно в те времена произошло, но по каким-то причинам в соцветии начали появляться люди, способные влиять на реальность. И если поначалу они были просто магами и воинами, то позже начали появляться скульпторы реальности. Этот период истории практически никак не описан в архивах шпиля, и седьмому приходилось собирать информацию по крупицам. К тому моменту в соцветии уже давно не осталось самих строителей. Остались лишь только смотрители, ответственные за работу шпиля и контролирующие основные показатели. Одним из этих смотрителей, к слову, был и Дэниел. Бедолаге, оказывается, не повезло очутиться здесь, когда все заварилось. Главное же было то, что строители шпиля в какой-то момент перестали выходить на контакт. Словно бы вымерли. И из-за этого молчания небольшая кучка смотрителей оказалась заперта внутри огромной ловушки. Покинуть соцветие эти существа не могли, из-за привязки к шпилю и невозможности перебраться через установленный барьер. А разрушение огромной постройки, тогда еще ничем не ослабленной, для них оказалось невозможно. Да и не все из них были согласны уничтожить то, что обязаны охранять. Появление скульпторов реальности примерно в это же время изменило все. Смотрители поделились на две группы с абсолютно разным взглядом на будущее соцветия и шпиля. Первые считали, что должны выполнять свой долг и дальше, продолжая поддерживать работу древней постройки. А вторые решили, что строители столкнулись с чем-то уничтожившим их, и теперь все, кто находился внутри соцветия, оказались в ловушке, из которой следует всеми возможными способами выбираться. Так и появилась инициатива «Трибунал» и сообщество скульпторов реальностей, а миры захлестнула война. Итогом всего стало уничтожение инициативы и попытка перенастройки и ослабления шпиля. Смотрители щедро поделились с «Трибуналом» и их миром технологиями строителей, под конец даже раскрыв секрет постройки связи единства, работающего на тех же принципах, что и шпиль. Жаль только, полностью себя раскрыть она могла лишь с теми, в ком текла кровь управляющих, а таких среди смотрителей не было. Каким-то образом обеим группам, и трибуналу, и скульпторам, удалось найти части родословной, и если первые с помощью нее пытались использовать связь единства и связаться со строителями, то вторые вмешались в работу шпиля, создав изнанку. Как результат, начавшийся резонанс, полное уничтожение инициативы, смерти тысяч людей, расслоение миров и потеря контроля над шпилем у скульпторов. Дэниел и его товарищи так и не смогли освободиться из ловушки, зато практически добились своего. Стабильность шпиля нарушилась, хоть и недостаточно, чтобы выпустить смотрителей. Ну и чтобы закончить начатое, Дэниел начал подготовку к следующей попытке. Только на этот раз уже один. Что же касается непроницаемого и его отражений, то, как я понял, это было одно из существ, которое питалось тенями. Возможно, оно даже не отличалось от тех же строителей, только действовало на чужой территории и просто пыталось создать себе проход в соцветие для поглощения этого лакомого куска. И так как само оно проникнуть без созданного тоннеля не могло, то отправило сюда свои сильно ослабленные воплощения, наделив их кое-какими человеческими чертами для того, чтобы было проще выполнить эту миссию. И просчиталось. Утренняя звезда оказался настолько умен и независим, что отрекся от непроницаемого, став, по сути, отдельным существом. У меня, правда, пока не было понимания, для чего звезде нужно создавать тоннель, но, как вариант, ушлый монстр вполне мог создать себе основное тело за пределами соцветия. «Ладно, седьмой», — со вздохом наконец обратился я к конструкту. «Если мы сделаем, как ты сказал, каковы мои шансы справиться со звездой? Даже с учетом твоей помощи». «О возможностях его нынешнего тела трудно судить, носитель», — ответил тот. «Однако, как я уже говорил, могу утверждать, что у него имеется сила скульптора реальности. Даже с моей помощью шансы далеко не стопроцентные. Большую часть фокуса своего внимания мне в любом случае придется сосредоточить на стабилизации шпиля, особенно на начальном этапе. Сейчас резонанс и взрыв, устроенный мастером Дэниелом, практически остановили большую часть внутренних процессов, из-за чего соцветие опасно близко подошло к всеобщему коллапсу. То, что сейчас происходит в золотом и серебряном мирах, и вовсе можно назвать катастрофой. Чтобы все исправить, потребуются значительные усилия». Я кивнул, мысленно прокручивая в голове варианты, которых у меня не так чтобы много. Большую часть своих сил я потратил недавно на непроницаемого, и сейчас был так себе боец, как и оставшиеся стражи. Ну и, как ни крути, седьмому за все то время, что мы вместе, я доверял, как и белому тигру. Вот только сейчас ведь речь шла не о моей жизни, а обо всем соцветии. Итак, довериться седьмому и попытаться использовать его возможности против утренней звезды или наплевать на все, рискнуть выйти против всесильного существа без поддержки и под угрозой разрушения шпиля в любой момент. Я не удержался и усмехнулся самому себе. По сути, вопрос уже стоял не в том, делать или не делать. Однозначно следовало довериться седьмому, но с некоторыми нюансами. Как ни крути, а магический конструкт хоть и перенял от меня множество человеческих черт, обучая симпатии, но оставался, по сути, своей машиной, со всеми вытекающими минусами. Поэтому у меня появилась небольшая идея. «Седьмой, я согласен, но при условии введения для тебя нескольких директив поведения. Уверен, что при переносе твоей личности в систему шпиля это сделать можно». Утренняя звезда остановился перед распластанным на земле телом, склонив голову и бесстрастно рассматривая лежащего человека. На его лице нельзя было прочитать ни одной эмоции, и, вероятнее всего, он и не умел выражать их. Не человек, даже несмотря на вполне человеческое тело. «Закономерный конец для такого гордеца, как ты, брат», наконец прозвучал хриплый голос утренней звезды, будто для него речь была чем-то чуждым и далеким. Хотя почему будто? Вероятно, он сейчас говорил впервые в своей новой жизни. Презрение. Вот что он сейчас чувствовал, смотря на лежащего Гавриила. Сильнейшее воплощение непроницаемого. Даже это имя ткач выбрал не просто так. Позаимствовав у одной из множества религий, он попытался выиграть во всем и все равно проиграл. И звезде было сейчас невообразимо приятно, что именно ему суждено забрать все сливки прямо из-под носа самого непроницаемого. Если удастся создать тоннель только для себя, то лишь вопрос времени, когда звезда сравняется по силе с отцом и, возможно, даже перерастет его. Но не стоит торопиться. Он слишком долго шел к этому, чтобы из-за спешки все потерять. Ему досталось слабое тело ребенка. Сам он слаб и едва мог остановить сущности, на которых раньше не тратил мысли. Но кто в итоге лежит теперь на земле, не выполнив миссию отца? Сильнейший из марионеток, а утренняя звезда стоит над ним. Что за ирония? Ткач будет в ярости, если узнает, что отрекшееся от него воплощение стало ему ровней. Он еще раз мысленно примирился к этому, не отказав себе в удовольствии представить, что будет в этом случае. Как ни крути, а человеческое тело влияло даже на такое существо, каким был звезда. Он чувствовал странное, впервые столкнувшись с понятием столь выраженных эмоций. «Необычное ощущение. И в какой-то степени даже приятное», — подумал он неожиданно для себя. «Туда тебе и дорога», — наконец, очнувшись от собственных мыслей, хмыкнул он. «Вслед за другими братьями». Смерти для них не существовало, но теперь они сольются с основным телом ткача, и тот узнает о своем поражении. Это ли не замечательно? Утренняя звезда вновь почувствовал в себе странный прилив эмоций и сделал зарубку на память, обязательно разобраться с этим позже. Похоже, пребывание в человеческом теле, чувствуя его напрямую, а не через призму чужого восприятия, начинает ему нравиться. Не так все плохо, как думалось в начале. «А теперь пора уже приступить к самому важному и главному». Утренняя звезда расправил плечи и уверенно двинулся вперед, к возвышающейся неподалеку башне модуля управления. И сделать он успел лишь полсотни шагов. Миг, и вот уже впереди появляется фигура человека, облаченного в легкую боевую броню трибунала, а рядом с ним спокойно идет полутораметровый в холке белый тигр. При этом пространство вокруг человека по какой-то причине слегка изгибается при каждом шаге, словно бы тот находится в фокусе огромного увеличительного стекла. В руках его можно было заметить странноватый посох с характерным фонарем в виде навершия. Оружие скульпторов реальности. И не узнать идущего к нему человека звезда никак не мог. Особенно, когда разглядел лицо, лишь наполовину прикрытое шлемом боевой брони. Ян Александров собственной персоной — да еще и в сопровождении своего закадычного друга, Белого Тигра. Вот только что-то в пареньке было не так. Звезда прекрасно это ощущал и уже через несколько мгновений вдруг понял. Он совершенно не чувствует его, словно бы на месте, где идут парень и фамильный бог, ничего сейчас не было. Иллюзия? Так и ее утренняя звезда не чувствовал, и уже это о многом говорило. «Ян, какой сюрприз!» Со все той же хрипотцой в голосе обратился к юноше он. Следовало немного выиграть время и разобраться, что происходит. Слишком уж осторожен сейчас был утренняя звезда. Он тысячи лет ждал. Потерпит и еще 5 минут, но сделает все наверняка. Молодой человек молчал и даже не замедлился, приближаясь к нему. Каждый его шаг все больше искажал окружающее пространство, которое уже шло волнами, не выдерживая. И звезда хорошо ощущал, что само воздействие происходит у Яна неосознанно, словно бы он не может контролировать собственную силу сейчас. И это означало, что перед ним сейчас никакая не иллюзия, а каким-то образом ставший очень сильным Александров. Шпиль, который до этого трясло каждые несколько секунд, неожиданно затих, словно бы вернув себе устойчивость. И вот это уже очень плохо. Тянуть время нет никакого смысла. Утренняя звезда все понял и сразу же ударил. Реальность лопнула. Сил звезда не жалел. Мощь скульптора реальности бурлила в нем, и это было поистине впечатляюще. На Яна рухнуло само небо, вминая его и корежа. С обычным магом ниже адаманта этого бы хватило, чтобы превратить в пыль, а опоре мира пришлось использовать всю свою силу, чтобы избежать смертельных для него травм. Страшная по силе мощь. Этим ударом звезда решил закончить со всеми вопросами и решить проблему раз и навсегда. Никакой ностальгии или особого отношения он к Яну не испытывал и не собирался допустить, чтобы парень встал у него на пути. И в тот момент, когда собранная мощь была готова смять и разорвать одного из последних Александровых, случилось странное. Пространство вокруг молодого человека в очередной раз выгнулось линзой, и в следующий миг сокрушительный удар звезды оказался остановлен, а собранная сила разлетелась по всему этажу, вырывая с корнем деревья цветущего сада и разбрасывая их повсюду. А Ян продолжал идти вперед, усилием воли разрывая и раздвигая вздыбившуюся перед ним реальность. Парень защитил не только себя, но и идущего рядом белого тигра. Посох в его руках сделал взмах, и в сторону утренней звезды потянулась цепочка искажений, грозящая разорвать его на части. Мощь истинного скульптора реальности. В последний момент мятежный непроницаемый успевает создать перед собой что-то вроде светящегося полупрозрачного барьера, в который с размаху влетают искажения, и от соприкосновения с силой Яна утреннюю звезду встряхивает так, что он непроизвольно рычит в раздражении. «Как этот мальчишка сумел получить такую силу?» — мелькает у него мысль перед тем, как создать ответ на удар. «Неважно. Я обязан стереть его прямо здесь и сейчас, если хочу получить себе шпиль».